Исаул Дементьев вынырнул из темноты, покосился на тусклый фонарик под потолком, а затем осмотрелся, разглядел меня и махнул рукой. Я приблизился и спросил его. «Сделали?» Он кивнул. «Да». «Где мину установили?» «На повороте. Приметный такой. Там кусок свода с белым камнем». «Добро. Сколько времени у нас будет?» «Как подашь знак, 1 минута. Хватит?» «Вполне». Дементьев помолчал, мотнул головой и поймал мой взгляд. «Ведьмак, ты уверен, что все получится?» Вопрос, конечно, весьма интересный и жизненный. Моя подгруппа объединилась с группой Дементьева, и мы вернулись в пещеры. Бродили по ним долго, изучали подземелья, составляли карты и пару раз едва не столкнулись с ромеями. Но обошлось. До боестолкновения дело не дошло, и разведчики, просочившись через вражеские заслоны, почти подобрались к порталу между мирами. Он был рядом. Мой ключ его чувствовал. Но дальше идти не получится. Ибо между нами Челкаины. Не высшие, как называл элиту насекомых вампир, а обычные солдаты, похожие на прямоходящих муравьев-переростков, крупные бронированные особи, под 100 килограмм с непонятным оружием. Мимо них незаметно не проскочишь. Придется драться. И на шум сбегутся новые вражеские солдаты. А оно нам надо? Опять 25. И уже набивший оскомину вопрос, что делать? Прикидывали разные варианты. И в итоге сошлись на том, что высшего Челкаина, который сидит непосредственно возле портала, нам не достать. На это просто не хватит сил. А вот захватить солдата или рабочего, который заметно меньше солдата, вполне реально. В конце концов, они тоже Челкаины. И биохимия этих существ ничем не отличается от высших. Да и вообще, нам нужна органика. А живая плоть или нет – дело десятое. Проще пристрелить парочку челкаинов, отрубить им конечности и вынуть внутренности. Содрать хитиновый панцирь и отпилить голову. А затем притащить эти куски славянским ученым. Поэтому решили брать кого можно. А если не выйдет, то ограничимся кусками тела. «Чего молчишь?» – поторопил меня Исаул. «Думаю», – усмехнулся я. «Ну, и я о том же. Чё надумал?» «Не переживай, Исаул». Я хлопнул его по плечу. «Все у нас получится. План согласован. Начинаем работу». «Может, мне с тобой пойти?» «Не стоит». «Тогда возьми моих ребят, хотя бы пару человек в усиление». «Зачем? Они и так рядом, прикроют нас огнем. А если позовем, подбегут и помогут». «Спорить не стану, но учти, второго шанса может не быть». «Понимаю». «И еще, у челкаинских солдат надо оружие взять. Конечно, если получится». «Ха, само собой». Он промолчал и отступил в сторону. А я посмотрел на своих воинов, которые сидели возле стены и ждали приказа. Оттягивать начало операции бессмысленно. Чем раньше начнем, тем быстрее выберемся наверх и потопаем домой. «Готовы?» – спросил я воинов. «Не сомневайтесь, господин лейтенант», – за всех ответил Федор Стахоров. «Пошли». Я двинулся в сторону ближайшего тоннеля, и они последовали за мной. Спустя 1/4 часа, пройдя через 2 заслона из бойцов Дементьева, в сопровождении прикрытия мы вошли в одну из пещер, которая примыкала к точке перехода. И здесь, как обычно, царила суета. В плохо освещенном подземелье шла стройка. Десятки рабочих муравьев таскали камень и продолговатые емкости с бурой жижей, которая по своим свойствам напоминала цемент. А неподалеку всегда крутились солдаты. В верхних конечностях они держали оружие, ромбовидные кристаллы или стальные стержни. Что это за орудие смерти, можно только предполагать. Автоматы или винтовки? А если лазеры? Или какие-то излучатели пси-волн? Или обычные парализаторы? Неизвестность заставляла немного нервничать. Тем более, что ничего подобного я раньше не видел. Даже во снах с фрагментами из жизни предков. «Кажется, мы вовремя», – прошептал Федор. «Еще бы немного, и пришлось бы новый план придумывать». «Почему так решил?» «А ты сам посмотри, командир. Работяги заделывают дыры в стенах. Сначала забивают проходы камнями, а потом цементируют». «В самом деле, так и есть. Муравьи перекрывали подходы к порталу, и если бы мы промедлили, то нас бы замуровали и пришлось бы отступить, а затем искать другой обходной путь». «Кого берем?» — снова подал голос Стахоров. «Ближайшего работягу». Я указал на приземистого муравья. «Если не получится его спленать, тогда хватаем другого». «А вояк?» «Валим и снимаем оружие. Этим я займусь. А вы работягу крутите. Втроем справитесь?» «Да». «Децибал», я покосился на проводника, который по-прежнему находился рядом, хотя мог и не участвовать в боевой операции. «Не передумал Челкаина в плен брать?» «Нет», он покачал головой. «Для меня честь рискнуть во имя всего человечества». «Слова громкие, но по сути все верно. Так и есть. Мы здесь ради спасения всех людей планеты, невзирая на расу, пол, религиозные, языковые и политические различия». «Прикрывайте». Я обернулся назад и обратился к тройке бойцов из группы Дементьева с двумя пулеметами. «Готовы». Командир тройки приподнял автомат. Голос разведчика прозвучал громче, чем нужно, и челкаины его услышали. Словно по команде солдаты насторожились и развернулись в нашу сторону, а рабочие замерли. И это могло бы иметь печальные последствия, если бы произошло раньше. А теперь уже все равно, они опоздали. «Начинаем! За мной!» Я спрыгнул с метрового уступа в большую пещеру и прижал приклад автомата к плечу. Стахоровы и Децибал не отставали, а прикрытие заняло наблюдательную площадку. Жаль, что она небольшая, максимум 3 человека помещались. А то бы взяли больше бойцов. Но тут ничего не изменить. Тем временем ближайший челкаин-солдат, оружием которого я собирался завладеть, увидел нас, и на голове его развернулись 2 гибкие антенны. Наверняка он сообщал Высшему о появлении вооруженных людей, и я открыл огонь. Короткий ствол выплюнул очередь пуль повышенной пробиваемости, и сразу несколько вонзились в тело вражеского солдата. На стену полетела черно-коричневая смесь и куски костей. Но он никак не желал умирать. Несмотря на смертельные повреждения, может быть, по инерции, челкаин поднял стальной стержень, и его кончик налился красным светом. Еще немного, и произойдет разрядка. Надо уйти с линии огня. Однако вмешалось прикрытие. Ударили пулеметы и автомат. 2 бойца стали обстреливать пещеру, убивая всех подряд. А один пулеметчик занялся недобитком. Он всадил в челкаина пару очередей, и пули посекли его конечности. После чего жезл упал на каменный пол и погас. А солдат завалился на бок и замер без движения. «Нормально», — сам себе сказал я и подскочил к трупу солдата. Нагнулся, подобрал жезл и спрятал его в РД. Закинул туда же кусок хитина, а затем оглянулся. Стахоровы и Децибал втроем набросились на рабочего. Заранее заготовленными удавками они сноровисто вязали муравью конечности, а заодно били его по морде. И он, хоть и был физически очень силен, затих. А по пещере продолжали бить пулеметы. Длинные очереди кромсали тела челкаинов, но они быстро сориентировались. «Это не люди». Солдаты челкаинов – прирожденные воины, которые появляются на свет с уже заложенной программой. И у них нет страхов, сомнений и паники. Поэтому они ответили моментально. Из ромбовидных кристаллов вылетали белые световые лучи, которые ударяли в камень и раскаляли его до красноты. Что-то высокотемпературное. А из жезлов били плотные сгустки огня, словно плазма. К счастью, мы пока не в зоне поражения. В небольшой низине нас не достать, а пулеметчики за уступом. Еще раз посмотрев на труп челкаинского солдата, я подумал: возьму дополнительный трофей. После чего вытащил из ножен тяжелый десантный тесак и стал рубить тело вражеского бойца. Шеи у него практически нет, и освещения никакое. Однако я ударил точно и быстро отсек тяжелую башку, а затем схватил ее за антенны и побежал к воинам, которые как раз закончили вязать пленника и потащили его к уступу. Перепачканный кровью и слизью, с башкой в левой руке и с автоматом в правой, я отступал за воинами. Выпустил в толпу врагов, которые не желали отпускать нас с добычей, остатки магазина, а потом перебросил автомат за плечо, вытащил из разгрузки гранату и метнул ее в насекомых. Взрыв немного их задержал. Всего на 5-6 секунд, однако нам этого хватило. Помогая друг другу, мы взобрались на уступ, и воины утащили тело Челкаина в тоннель. А я немного задержался. Бойцы из прикрытия погибли. У одного полностью сгорело лицо, оно обуглилось до костей. Второму световой луч попал в живот и прожег его тело насквозь. А на третьего сверху упал отколовшийся кусок гранита и перебил ему шею. Вот ведь как выходит. Мы делали самую опасную часть работы и уцелели. А они прикрывали и погибли. Судьба. Никогда не угадаешь, где безопасней. Оставив тела разведчиков, я подхватил слегка оплавленный пулемет и, отступая, выпустил в противника половину ленты. А челкаины приближались. Покрытые хитиновой броней, огромные насекомые, не обращая внимания на пули, щелкали жвалами, стреляли и подступали все ближе. Страшное зрелище. И можно сказать, что жутковатое. Не знающий страха и сомнений враг. Такого никому не пожелаешь. Я отбросил пулемет и побежал. Над головой шипение, и кусочек раскаленного камня упал за шиворот. Резкая боль заставила меня завопить, но я продолжал бежать и вскоре свернул за поворот, который был заминирован. Впереди широкий тоннель, и я дал световой сигнал. Включил и выключил фонарик. Этого достаточно. Дементьев ждет. Бегом, бегом, бегом! Догоняя своих, я рванул вперед и вскоре оказался в безопасности. За спиной раздался взрыв, который обвалил своды пещеры и преградил челкаинам путь. А мы оказались среди воинов Дементьева, которые взвалили тушу пленника на свои плечи. Медлить не стали. Следовало идти к выходу, и отряд начал очередной трудный марш по пещерам. В общем, можно было сказать, что цель достигнута. Отряд захватил пленника. Но возникла проблема. Челкаин сдох. Примерно через час он резко дернулся и затих. После чего, осмотрев тело, мы с Дементьевым пришли к логичному выводу, что он умер. Плохо. Ведь мы так старались и рисковали. Но делать нечего. Его не воскресить, и пришлось разведчикам рубить насекомые на части.